Глава 42. Бай Ян Ли. Старейшины часто говорили, если оружие впитало слишком много крови, оно становилось смертоносным. Поскольку его использовали для свершения бесчисленных злодеяний, ненависть в нем неизбежно накапливалась. В мире существовали тысячи видов оружия, каждое из которых было по-своему смертоносно. Но ни одно из них не удостоилось особой чести оставить в сердцах людей такое же неизгладимое впечатление, как это сделал меч несчастной смерти. В тот момент, когда Шуанчжэнь коснулся крови, Чэнь-Тянь почти различил хриплые крики, исходящие от лезвия. Хотя он еще не достиг стадии слияния, его позвоночник онемел от боли. Вместе с огромной разницей в возможностях между легендарным мечом и деревянным мечом отличалась и скорость, с которой они высасывали энергию. Когда Чэнь-Тянь овладел Шуанчжэнем, он впервые в своей жизни испытал, каково это, когда силы человека не соответствуют его амбициям. Люди в масках явно не ожидали, что какой-то сопляк доставит им столько беспокойства. Помедлив, они обменялись непонятными для посторонних знаками и тут же окружили Чэнь-Тяня, игнорируя всех остальных. Чэнь-Тянь медленно выдохнул, почувствовав себя так, будто его легкие наполнились льдом. Холод, исходивший от Шуанчжэня, казалось, пронизывал все его тело, даже внутренности остыли. 7 или 8 аур меча одновременно приблизились к нему. Чэнь-Тянь знал, что получить удар напрямую от них означало бы самолично попросить смерти, поэтому он двигался в промежутках между атаками, чтобы избежать прямого попадания. Ему стоило бы поблагодарить Джан Дасэня, постоянно доставлявшего ему неприятности, за то, что он до сих пор тренировался в уклонении. Избегая нападения, Чэнь-Тянь намеревался увести этих людей в масках подальше от лужи остальных. Но как раз в тот момент, когда ему показалось, что он все еще может идти, все его тело внезапно пошатнулось, как от сильного удара. Аура меча одного из нападавших врезалась в него, и кровь мгновенно залила все левое плечо юноши. Но у Чэнь-Тяня не было ни времени, ни возможности сосредоточиться на боли. В голове у него стоял оглушительный звон. Это был амулет, который он подарил Сюэцину. Только сейчас он ясно почувствовал, что ци, вложенная в него, рассеялась. Нить марионетки был одним из 7 великих амулетов, вырезанных при помощи 108 штрихов. Как же ци, заключенная внутри него, могла так легко исчезнуть? Сюэцин, должно быть, столкнулся со смертельной угрозой. Тогда он... Был ли он все еще жив? Всего лишь слуга, что отправился в путь совсем один. В нем не было ничего ценного, он всегда отличался добротой и мягкостью характера. Какой человек захотел бы причинить ему вред? Был ли это несчастный случай? Или кто-то намеренно встал у него на пути? Если это было намеренно, то что насчет прошлого года, когда Даши Сюн отправил Сяо Юэр доставить письмо домой? До сих пор от них не было никакого ответа. Было ли письмо утеряно или... А еще, что насчет горы Фуяо? На мгновение Чэнь-Тянь не смог сдержать паники, несмотря на свое обычное спокойствие. Эти мысли пришли ему в голову в столь неподходящее время. Из-за нитей марионетки и страха его зрение затуманилось, и он потерял равновесие. Прежде чем он успел сообразить, что к чему, к его горлу поступила кровь. — Сяо Цань! Ли Юнь, казалось, окликнул его. Чэнь-Тянь резко вздрогнул и попытался увернуться от новых атак. Вдруг в ушах у него раздался металлический лязг, и спина Чэнь-Тяня покрылась холодным потом. Почти не думая об этом, он поднял глаза на своего Дашисюна, парившего в воздухе. С первого же взгляда Чэнь-Тянь понял, что он тоже старался изо всех сил. При достаточном количестве даже муравьи могли бы убить слона. Более того, ни один из этих людей в масках ни в малейшей степени не был слаб. Ян Чжэньмин, вероятно, не так давно поднялся до слияния. Его умение так уверенно стоять на своем мече могло быть проявлением экстраординарных способностей, обусловленных обстоятельствами. Люди в масках продолжали рубить его клонов. У Ян Джинмина были заняты руки, он не мог справиться сразу со столькими вещами. Каждый раз, когда один из клонов погибал, его лицо бледнело еще больше. А еще он должен был постоянно помнить о безопасности своего Шизи. Сейчас он очень хотел бы обрести 1000 глаз и конечностей, или иметь 3 головы и 6 рук. Примечание. Это в основном относится к Сахасра Пхуджи, Сахасра Нетра, Авалокитешваре, Бодхисаттве, который воплощает сострадание всех Будд. Иметь 3 головы и 6 рук. Здесь используется фраза «о 3 головах и о 6 руках». Образно, в значении «сильный», «дюжий», «учитель на все руки». Первоначально эта фраза относится к изображению Будды, о котором говорили, что у него 3 головы и 6 рук. Вероятно, сейчас люди с большей вероятностью вспоминают о Ниджа, когда слышат эту фразу. Чэнь-Тянь не посмел отвлекать его, поэтому он собрался с духом и проигнорировал металлический привкус крови во рту. Это было ужасно. Лицо Чэнь-Тяня мгновенно стало пепельно-бледным. Меч почти выпал из его руки. Шуань-Жэнь, казалось, тоже почувствовал его слабость и начал быстро поворачиваться к нему. Находясь в оцепенении, Чэнь-Тянь почему-то чувствовал себя так, будто он стоял у берега древнего бурного моря. Вода перед ним, казалось, пришла из пустынного и темного подземного мира, что лежит далеко на севере. Холод пронизывал его до костей. Тишина была такой осязаемой, почти оглушительной. Странная мстительная ярость внезапно поднялась в его груди. Почему оружие, которое должно было стать легендарным, было запятнано клеветой народа? Почему редкий гений с необычайным талантом должен был нести позор предков и преемников? Внезапно позади него раздался детский голос. «Плохие люди! Закови плохих людей! Не трогайте моего 3-го шисюна!» Что-то пролетело мимо уха Чэнь-Тяня. Издав резкий звук, игла поиска души устремилась к одному из людей в масках. Аура меча нападавшего практически разорвала одежду Чэнь-Тяня, но из-за иглы человек вынужден был убрать свое оружие, чтобы защититься. Каким-то образом Чэнь-Тянь остался невредим. Чэнь-Тянь немедленно пришел в себя и с трудом перевел дыхание. Он понял, что его энергия почти иссякла, и Шуань-Жэнь обернулся против него. Самое ужасное, что он не мог просто выбросить этот меч, ведь люди в масках не знали пощады. Все больше и больше их выходило вперед, чтобы нанести удар. Чэнь-Тянь даже не оглянулся, но когда он потянулся назад, то безошибочно нашел голову лужи. «Шш, не плачь», — небрежно сказал он. «Все в порядке. Прибереги свои иголки для поиска души». Лодка не может выйти из порта, если выхода нет. Чэнь-Тянь поднял голову, чтобы посмотреть на Ян Джинмина, находящегося почти на пределе своих возможностей, и подумал. Может, лучше будет позволить Дашисюну взять Шимэ и прорваться через осаду на своем мече? Для Ян Джинмина вынести лужу было не так-то просто. Но как насчет Хань Юаня или Юня? Прежде чем Чэнь-Тянь успел что-то придумать, он вдруг услышал удивленный возглас Ли Юня. В конце концов, Ян Джинмин не смог одновременно продолжать летать и поддерживать так много клонов. Его силы внезапно иссякли, и он упал. Ли Юнь поспешно сложил печать, образуя над землей невидимую сеть. По крайней мере, глава их клана избежал приземления на лицо. Ян Джинмин опустился на колени, слегка пошатываясь. На мгновение он почувствовал себя таким опустошенным, что у него даже не было сил встать. Чэнь-Тянь был вынужден действовать. Используя плечо Хань Юаня как трамплин, он подпрыгнул вверх. Шуань-Жэнь очертил в темном небе яростную дугу. При помощи ледяной ци этого легендарного смертоносного оружия он заставил людей в масках отступить. Чэнь-Тянь чувствовал себя так, словно все его конечности пронзили бесчисленные иголки, будто многочисленные заклинания истощили его сердце. Он знал, что это означало. Каналы меридиан в его теле были полностью опустошены. Но теперь даже в таком состоянии мог ли он отступить? Привкус железа заполнил рот Чэнь-Тяня, когда он вонзил Шуанчжэнь в землю, не заботясь о том, что мог сломать знаменитый меч. Издав резкий звук, Шуанчжэнь отправил его обратно в воздух. Чэнь-Тянь инстинктивно нанес еще один удар, но прежде чем он завершил свою технику, он уже не мог продолжать двигаться. Аура клинка, охранявшая его тело, рассеялась. Бесчисленное количество оружий давило на Шуанчжэнь, пытаясь разорвать его в клочья. Для остальных было уже слишком поздно спасать его. И тут кто-то воскликнул: «Наглец!» Огромная волна ци хлынула вперед, мощная и в то же время нежная. Одним махом она с легкостью отбила атаки, направленные на Чэнь-Тяня, не причинив ему ни малейшего вреда. Тело Чэнь-Тяня внезапно стало легким, и он упал. Янь Чжэньмин бросился вперед, чтобы поймать его. Янь Чжэньмин понятия не имел, как он добрался до него вовремя. Когда клинки приблизились к Чэнь-Тяню, Янь Чжэньмин почувствовал, как его собственное сердце ухнуло вниз, готовое разорваться у него внутри. Чэнь-Тянь на мгновение потерял сознание. К счастью, это продолжалось не слишком долго. Когда его взгляд наконец сфокусировался, он обнаружил, что люди в масках, заполонившие порт, оказались сметены, а в центре поля боя освободилось большое пространство. Кто-то кричал от боли, не в силах встать, другие попадали в море. В то же время он понял, что его пальцы все еще крепко сжимали Шуанчжэнь, не ослабляя хватку даже на грани смерти. Чэнь-Тянь уже собирался вскарабкаться наверх, но чья-то рука тут же прижала его обратно, не оставив места для споров. Не поворачивая головы, юноша услышал, как бешено колотится сердце Янь Чжэньмина. Он стоял на коленях, его руки дрожали, пока он крепко держал Чэнь-Тяня. Только когда Чэнь-Тянь открыл глаза, Янь Чжэньмин облегченно вздохнул и тихо приказал: «Не двигайся». Тань Ваньцу лежала на боку. Вероятно, против Джоу Ханьчжэня у нее не было никакого преимущества. Ее лицо казалось болезненным. Похоже, она тоже могла быть ранена. Но даже в этом случае, увидев их спасителя, она не выглядела ни в малейшей степени счастливой. Вместо этого она еще больше забеспокоилась. «Владыка!» — тихо поприветствовала Тан Ванцу. Джоу Ханьчжэнь бросил на нее холодный взгляд, намереваясь запомнить обиду сумасшедшей женщины. Но когда он обернулся, его лицо снова приняло приятное выражение. Он словно играл на публику. Медленно развернув веер, он приветственно обхватил кулак свободной рукой и склонил голову в сторону владыки острова, стоявшего на гигантской скале. «Приветствую, владыку острова!» Мужчина даже не взглянул на него. Повернувшись к Тан Ванцу, он произнес: «Ванцу, приведи сюда детей. Похоже, я ошибся в своих расчетах». Тан Ванцу ничего не ответила. Она сделала знак Янь Чжэньмину следовать за ней и поднялась по каменным ступеням, высеченным за большой скалой. Чэнь-Тянь стиснул зубы. Он собирался было опереться на своего душесюна, чтобы встать, но Янь Чжэньмин снова прижал его к земле. И тут он понял, что парит в воздухе. Душесюн поднял его на руки. Первоначально сбитый с толку разум Чэнь-Тяня мгновенно проснулся от потрясения. Как щенок, упавший с высоты, он в панике схватил Янь Чжэньмина за плечо, опасаясь, что его нежный Дашисюн уронит его. От падения он, вероятно, не умрет, но оставался вопрос, на что он приземлится. Янь Чжэньмин чуть ли не до смерти перепугался из-за него. Все еще взволнованный, он строго сказал: Лежи смирно. Чэнь-Тянь замолчал и застыл, как камень, позволяя Ян Джиньмину делать все, что ему заблагорассудится. Суровое лицо владыки острова слегка смягчилось. Посмотрев на Ян Джиньмина, он перевел взгляд на меч Чэнь-Тяня. Зрачки владыки сузились. Какое-то мгновение он смотрел на кровавый иней, покрывший клинок, а затем отвернулся. Он обвел бесцельным взглядом окрестности, будто искал кого-то. Но кроме темноты небес и моря, а также смертоносных на вид неровных скал, возвышающихся среди них, он так ничего и не нашел. Владыка острова опустил глаза и тихо вздохнул. Давящая аура грозного учителя рассеялась, и он вновь сделался похожим на мрачного ученого. Повернувшись, он сказал: «Давайте вернемся». Увидев эту картину, некоторые из людей в масках уже собирались броситься в погоню, но Джоу Ханьжэн поднял руку, останавливая их. Со слабой улыбкой он смотрел на спину владыки острова. От слов, которые он произнес, веяло холодом и угрозой. «Что за человек, по-вашему, Гу Янсюэ? И кто вы такие, чтобы идти против него? Вы смерти ищете, пытаясь его преследовать?» Тан Ван Су еще не успела уйти далеко, когда услышала его слова. Она бросила на Джоу Ханьчжэна острый взгляд и сказала: «Владыка, зачем вы держите здесь этого мерзкого человека по имени Джоу? Лучше было бы поскорее убить его!» Владыка не обернулся и продолжил идти вперед. Услышав ее речи, он слегка усмехнулся, но его намерения так и остались неясны. Среди заклинателей было немало тех, кто мог и вовсе не знать ничего о нынешнем императоре или премьер-министре, но не нашлось бы среди них никого, кто не знал бы об острове Цинлун. Кланы высоко ценили своих людей. Многие из вчерашних бродяг, вышедших из лекционного зала, смогли стать настоящими заклинателями. Более того, уровень совершенствования владыки острова был чрезвычайно высок. Его даже называли величайшим учителем Поднебесной. Среди простых людей всегда были почитаемы пять основ – небо, земля, император, семья и учитель. Но заклинатели жили гораздо дольше смертных, семейные отношения для них не имели такой ценности, и слово «семья» было вычеркнуто. Они также отказывались подчиняться влиянию людских законов, так что для них не было никакого императора, чтобы принимать его во внимание. Из пяти основ оставались лишь небо, земля и учитель. К своему учителю заклинатели относились теплее, чем к семье. Нетрудно было догадаться о весомости титула «Величайший учитель Поднебесной». Пожелая не рассказать об этом другим, поверил бы кто-нибудь, что владыка острова Цинлун, лидер четырех святых, Гу Янсюэ, мог бы выглядеть таким мрачным и уязвимым. Среди четырех святых владыка острова Цинлун, возможно, и не отличался самым высоким уровнем самосовершенствования, но все безмолвно признавали его своим лидером. Конечно, это было неспроста. Группа поспешила в главный порт острова Цинлун, где разгорелась жестокая битва. Оказалось, все ночные патрули и ученики собрались здесь, будучи втянутыми в конфликт с противоборствующей стороной. Десятилетний небесный рынок был великим событием в мире заклинателей. Мог ли какой-нибудь грозный учитель из какого-либо уважаемого клана забыть о вежливости? Но непрошенные гости не проявляли никаких дружественных намерений. На море разыгрался шторм. Бесчисленные корабли были едва различимы на темной глади вод. Свет, испускаемый мечами, мерцал в небе подобно звездам, волнами вздымаясь ввысь. Стоило приглядеться внимательней, чтобы понять. Слух, распространенный бродячими заклинателями, оказался правдив. Среди приближавшейся толпы виднелась фигура водяного дракона. Будто бы место рядом с владыкой острова гарантировало безопасность, Ли Юнь наконец вырвался из объятий паники и вновь вернулся к своему знающему «я». Он сказал: Это не Цинлун. Цинлун — древний небесный зверь. Зачем ему появляться в царстве людей? Это всего лишь водяной дракон. Странно, но ведь эти создания водятся лишь в Западном дворце. Как он оказался в Восточном море? Наверное, его украл какой-нибудь темный заклинатель, — сказал Хан Юань. Ли Юнь остановился на мгновение и собрал свою ци в глазах, пристально глядя вдаль. — Знамя Пань Лун! — удивленно произнес он. — Там, на корабле, знамя Пань Лун! Но с чего бы это западный дворец? Примечание. Пань Лун. Орнамент в виде дракона, обвившегося вокруг своей головы. Китайский Ураборос. Остров Цинлун и Западный дворец были частью 10 великих кланов. Западный дворец располагался в довольно уединенном месте, всегда подчеркивая тот факт, что они предпочитают совершенствоваться вдали от внешнего мира. Их никогда не интересовали дела за пределами их клана, и, похоже, не было никаких новостей о вражде. Так для чего им понадобилось преодолевать такое большое расстояние до острова Цинлун, чтобы вызвать неприятности? Прежде чем Ли Юнь успел договорить, владыка острова внезапно присвистнул. Казалось бы, непобедимый на море водяной дракон мгновенно рухнул в воду, поднимая огромные волны, опрокинувшие разом 3 корабля. Все вокруг внезапно стихло, даже свирепые прибои, казалось, успокоились. Обе стороны конфликта невольно остановились. Толпа расступилась, освобождая дорогу. Владыка острова выступил вперед и громко объявил. — Мои добрые друзья из Западного дворца! Вы пришли сюда глубокой ночью и вызвали такой переполох. Теперь же мне интересно, какое у вас может быть дело? Прозвучал рог, и плотно набитые людьми суда расступились. Из черной, как смоль воды, на поверхность вынырнул большой корабль. На носу корабля стоял старик с совершенно седыми волосами. Даже учитывая то, что старик имел крайне глупый вид, его пугающую ауру это нисколько не умаляло. Взгляд, которым он обвел толпу, был тверд. «Гу Янь Сюэ, прошло уже 100 лет, но владыка острова Цинлун, как всегда, впечатляет». Владыка острова слегка нахмурился и сложил руки в знак приветствия. «Бойцы Дао Ю слишком любезен». Янь Джинмин был довольно замкнутым главой клана. Когда он впервые прибыл на остров Лазурного Дракона, кроме изучения важных событий в записях, он совершенно не позаботился о других вещах. Услышав эти слова, он тихо спросил. «Кто такой бойцы?» Ли Юнь прошептал ему на ухо. «Учитель Западного дворца. Говорят, ему почти 1000 лет. В прошлом люди часто предполагали, что он будет первым человеком в Дзюньчжоу, кто достигнет Дао и вознесется к бессмертию. Если он этого не сделает, его жизненные силы могут скоро иссякнуть». Примечание. Дзюньчжоу. 9 областей Древнего Китая. Первоначально мифологически 9 островов, образовавшихся после Всемирного потопа. Чэнь-Тянь восстановил дыхание и попытался оттолкнуть Янь Джаньмина. Он остановился поодаль от других и с любопытством спросил. — Второй Шэсюн, откуда ты так много знаешь? — Заткнись, это не имеет к тебе никакого отношения. Янь Джаньмин тут же забыл о том, что хотел спросить, каким же грозным человеком был этот Байцзы. Он опустил голову, чтобы пощупать пульс Чэнь-Тяня, и нахмурился, проверяя его раны. Обмен приветствиями между 2 величайшими учителями вызвал в толпе небывалый переполох. Некоторых бродячих заклинателей из лекционного зала заботило лишь нарастающее волнение. Они были чрезвычайно смелы, забираясь на деревья и скалы поблизости, чтобы иметь возможность понаблюдать и обсудить происходящее между собой. Владыка снова осведомился. «Если Западный дворец решил послать сюда своих людей, почему вы не сообщили об этом ранее? Даже если наш остров всего лишь бесплодная изолированная земля, неужели мы откажем гостям в вежливом приеме?» «Учитель дворца Бай, с какими намерениями вы явились сюда, да еще и вторглись в мои владения подобным образом. Большой корабль в мгновение ока приблизился к берегам острова. Конечно, сегодня этот скромный человек пришел не просто так. 5 лет назад один из моих никчемных внуков отправился в путешествие. Услышав, что небесный рынок вашего острова — место весьма интересное, он прибыл сюда со своими товарищами, намереваясь присоединиться к веселью. После этого он отправил во дворец сообщение, что видел лекционный зал и хочет поучиться новому. Потому притворился бродячим заклинателем. Но в течение последних нескольких лет мы больше не получали от него ни единой весточки. Мы все думали, что он был занят самосовершенствованием, но несколько дней назад лампа жизни моего внука внезапно погасла. Я прибегнул к поиску души, чтобы призвать его дух обратно, но так и не смог найти его, несмотря ни на что. И тут я понял, что он... Стоило бойцу заговорить об этом, как его тут же задушили рыдания, и он не мог больше продолжать. Хан Юань нахмурился, прислушиваясь. В отличие от своего Дашисюна, совершенно не заботившегося о делах внешнего мира, он был как раз из тех, кто сует свой нос в чужие дела. Все слухи и новости на острове проходили мимо его ушей, и он никогда не слышал, что в лекционном зале кто-то погиб. Владыка острова поднял ладонь, и вперед тут же вышел ученик, держа обеими руками книгу имен. Он спросил бойцы: «Могу я узнать, как на самом деле зовут вашего внука?» Бойцы с трудом подавил свою скорбь и сказал дрожащим голосом: «Первая часть Янь, вторая часть Ли». Владыка острова подбросил книгу имен в воздух, его губы едва заметно шевелились, что-то бормоча. Внушительный том был пролистан от начала до конца, без единой остановки, и, наконец, упал корешком вверх. Ученик сказал: «Владыка острова, в лекционном зале никогда не регистрировали никого с именем Бай Ян Ли». Неподалеку послышался чей-то голос. «Может быть, он использовал псевдоним?» Тан Ван Цу, стоявшая в стороне и наблюдавшая за происходящим, ответила: «Как дерзко! Вы думаете, остров Цинлун разрешил бы какой-то мелкой сошке войти в лекционный зал под псевдонимом? Ни настоящее имя и фамилия никогда не появились бы в книге имен». Стоило ей открыть рот, как все вокруг почувствовали, будто сейчас произойдет что-то плохое. Как и следовало ожидать, услышав ее, бойцы пришел в ярость. Его волосы встали дыбом от негодования. «На что ты намекаешь?» — спросил бойцы.